Глава 1107. Иньен, кажется, уже в пятый раз менял позу. Он то скрещивал руки на груди, то убирал их на пояс, то клал на колени. Иногда выпрямлялся, потом ссутуливался, чтобы в очередной раз попытаться подняться на ноги, но быть остановленным Хаджаром и Томом. Так они и сидели втроем в длинном коридоре дома, когда-то принадлежащего учителю Хаджара. Он находился на 8-м проспекте Данатана, самой дорогой улице столицы. Клану Кисалия, новому аристократическому клану Дарнаса, требовался свой квартал, так что под данные цели решили использовать именно эту землю. Хотя выбора-то особого тогда, да и сейчас тоже и не было. За прошедшие месяцы пустынный двор, на котором раньше, кроме сорняков, ничего не росло, превратился в прекрасный сад. Благодаря усилиям Доры, ее сестры и Аннет, от него теперь взгляда не оторвать. Но любому, кто попытался бы проникнуть сюда без дозволения, пришлось бы несладко. Сад был не только прекрасен, но и смертельно опасен. Сам же дом постепенно реставрировали, превращая его из скромной лачуги в замковый дворец, наподобие того, что стоял в запретном городе. «Меньше нервничай!» — Том по случаю даже горлянку закрыл. Эйнен посмотрел на него так, как смотрит обычно на полных идиотов. Хаджар даже удивился, что островитянин способен на проявление столь неприкрытых эмоций. «Нет, ну а что я?» — развел руками бывший аристократ. «Что-то неправильно сказал?» «Том», — протянул Хаджар. «Все ты правильно говоришь, только делай это молча». «Молча говорить?» «Да». «А это как, варвар?» «Не знаю, но выясни, пожалуйста, в ближайшее время». Том хотел что-то сказать, но затем поднял раскрытые ладони и отвернулся к окну. Хаджар же заметил, что у Иньена слегка дрожат руки. И это было не столько от нервов, сколько из-за страха. Надо же! Его бравый друг и брат бился с ним в таких битвах, от которых даже у более сильных адептов затряслись бы поджилки. Островитянин был готов без заминки и сомнений броситься в самоубийственную атаку в попытке спасти товарища. Сражался с тварями, шел наперекор целой империи, но боялся того, что сейчас происходило этажом выше. И Хаджар хотел бы сказать ему какие-то слова, слова поддержки или, может, даже утешения, но это было бы лишним, ненужным. Он просто положил ладонь на плечо другу, и Эйнен поднял на него взгляд своих нечеловеческих фиолетовых глаз. В них отразилась немая благодарность и признательность. Вдруг по лестнице сбежала знакомая чернокожая красавица. Вспотевшая, но счастливая и улыбающаяся, она посмотрела на Эйнена. Тот тут же вскочил. «Посмотри сам», — ответила она на незаданный вопрос. Все вместе, Том, Хаджар и Эйнен, рванули наверх. Они столкнулись на лестнице, потолкались, после чего пропустили Эйнена вперед. Весенней бурей тот влетел в комнату, где уже собирали свои инструменты акушерки. На огромной постели под резным балдахином лежала взмокшая, слегка побледневшая и явно уставшая Дора. Она держала в руках сверток из одеял и простыней. Она смотрела на Эйнена и улыбалась. Тот подошел к ней и, нагнувшись, поцеловал в лоб, после чего бережно поднял на руки свое дитя. «Брат, посмотри!» Впервые Хаджар слышал такой голос. Голос человека, который, кажется, получил все, чего только можно желать. Голос того, кто был счастлив. «Посмотри, какой он!» Хаджар подошел. На руках Эйнена мирно спал маленький новорожденный, слегка фиолетового оттенка, но это вроде было нормально. Хаджар плохо разбирался в детях. «Придумай ему имя, любимый», — произнесла Дора. Слова давались ей тяжело, но в глазах сияло точно такое же чистое, незамутненное счастье. «Имя!» Эйнен провел пальцем по щеке малыша, после чего произнес. «Шакур», — прошептал он. «Это сложно перевести на язык империи, но приблизительный перевод будет означать «спокойный» или «мирный». «Спокойный мир», — повторила Дора. «Мне нравится». Эйнен вдруг повернулся к Хаджару и указал на чан с водой. «В нем есть половина крови от свободных пиратов моей родины. Окажешь ли ты мне честь, брат?» Сердце Хаджара пропустило удар. Что-то горькое застряло у него в горле. «Это честь для меня», — ответил он. «Нет, но, может, вы уже закончите со своими нежностями?» Том приложился к горлянке, но на него никто не обращал внимания. Хаджар подошел к чану с водой и, обнажив кинжал, провел им по ладони. Густые капли алого цвета упали внутрь, и вода окрасилась в нежно-розовый. «Возьми моего сына, Хаджар!» Эйнен протянул другу сверток. «Видит высокое небо, чего только не держал в своих руках Хаджар Дархан, с кем он только не бился, кому не противостоял, но именно в этот момент, именно в эту секунду, впервые руки его дрогнули. Точно так же, как недавно у Эйнена. Он принял сверток бережно и осторожно, аккуратно, стараясь даже не вздохнуть лишний раз. Эйнен же нагнулся к новорожденному и зашептал ему на ухо на языке своей родины. «Здравствуй, сын мой Шакур. Ты пришел в жестокий, черствый мир. Не устрашись его. Вода и кровь будут сопровождать тебя. Будь сильным, будь отважным. И пусть ветер наполняет твой парус на пути к мечтам. И придет тот день, когда ты обретешь себя». Хаджар опустил ребенка в воду, а затем вытащил его. Мальчик не плакал, лишь открыл свои нечеловеческие лиловые глаза и уставился на Хаджара. «Это твой дядя Шакур», — продолжил шептать Эйнен. «Его дух будет оберегать тебя на пути к твоей мечте. Люби его так же, как любишь отца и мать, ибо кровь его стала первой кровью, которая прошла вместе с водой сквозь тебя». Хаджар же смотрел на эти глаза, и та пустота, которая пожирала его на холме, показалась ему незначительной. Зачем ему сражаться, чтобы не пришлось Шакуру и таким, как он, чтобы однажды наступил мир? Хаджар нагнулся над ночным цветком. Распускаясь лишь во тьме, он сиял лазуритом. «Ты уходишь, даже не попрощаешься с ним?» Хаджару не надо было оборачиваться, чтобы узнать в говорившей Дору. «Он отправится вместе со мной, но теперь у него сын и ты. Это куда важнее очередной бессмысленной войны». Дора промолчала. Хаджар поправил заплечный мешок и открыл ворота. Он должен был хотя бы покинуть это место в достойной манере, а не сбегать при помощи техники перемещения. «Я не ненавижу тебя, потомок врага», — вдруг проговорила с нажимом Дора. Хаджар не видел ее, лишь слышал. «Ты брат моего мужа, ты крестный отец моего ребенка. Помни, что здесь твой дом, и ты не гость в нем, ты часть нашей семьи». «Очень странной семьи, да?» — улыбнулся Хаджар. «Очень», — засмеялась Дора. Хаджар сделал шаг за ворота, и белая молния забрала его с собой. Дора осталась одна в саду. Она смотрела на небо, где исчезала белая вспышка. Та стремилась в сторону Сухашима. «Пожалуйста», — прошептала она, — «ради блага всех нас, ради Эйнена и Шакура. Больше никогда не возвращайся сюда». Дора, в свою очередь, направилась обратно в дом. Приближалось то, что было неминуемо, и хоть кто-то должен был выжить, чтобы рассказать об этом.